У одного старшего лесничего в Прибалтике, Гарри Вальтера, жил ручной лось по кличке Чук, который с потрясающей виртуозностью вскакивал и выскакивал через окно в комнату и обратно, причем ничего не разбивая. Во время обеда он всегда присутствовал в столовой и вообще бегал за своим хозяином, как собачка, когда тот находился в лесу. Лошади и собаки вполне ладили с Чуком. Он позволял даже ездить на себе верхом, правда, только без седла. Седла он не терпел. К сожалению, во время своих прогулок по лесу лось научился способу, которым можно сразу раздобыть очень много грибов. К грибам он был весьма неравнодушен. Он нападал на грибников, в основном на женщин, прогонял их, а сам преспокойно опустошал их корзины. Поэтому его обычно держали в заперти, когда хозяин находился в отлучке. Но если ему удавалось вырваться, то он еще и полдня спустя после его отъезда мог бежать по следу лошади, увезшей хозяйскую повозку. Такое прекрасное у лосей чутье. Но прожить на белом свете ручному животному удалось лишь 5 лет, его отравили. Как видно, опустошением корзин грибников он нажил себе слишком много врагов. И вот возникает законный вопрос. Почему же такое доверчивое, легко приручаемое и сильное животное уже давным-давно не превратили в домашнее? Но нечто подобное пока что произошло только с одним видом оленей, и то можно сказать лишь наполовину, а именно с северным оленем. Северные народности издавна перегоняют свои оленьи стада по тундре и заставляют их худо-бедно таскать за собой свои сани. Однако из-за непослушания и агрессивности оленей запрячь их в сани удается только после того, как всех взрослых самцов кастрируют. Для производства потомства оставляют одних лишь молодых, еще не вошедших в полную силу оленей. А ведь лоси гораздо сильнее и выносливее северных оленей. Они могут, во всяком случае, на короткие расстояния бежать со скоростью 60 км в час. Притом им не требуется обязательно ягель. Они зимой могут довольствоваться побегами хвойных деревьев. И хотя сахатые в основном питаются ветками лиственных пород, тем не менее умеют в случае необходимости опуститься на колени и пастись на траве. Эти могучие лесные великаны, к тому же еще отличные прыгуны. Так, в Неандертальской долине, близ Вупперталя, где их держали в загоне, они с места перемахнули через изгородь высотой в 2,5 метра, да еще через голову стоящего за ней лесничего. Только потому, что им показалось, что недавно помещенные в этот же загон бизоны подошли к ним чересчур близко. Поскольку лоси, как видно, боятся лишь волков, медведей и рысей, и никак не могут взять в толк, что именно человек их злейший и опаснейший враг, то их и удается так легко повсеместно истреблять. В Северной Америке лосей, к примеру, 100 лет тому назад было еще около 1 000 000, а теперь поголовье их снизилось до 195 тысяч, и на таком уровне сейчас уже охраняется законом. За время Первой мировой войны лоси в Восточной Европе были почти начисто истреблены, поэтому Ленин подписал в 1922 году декрет, запрещающий лосиную охоту по всей европейской части России. Южнее Москвы была даже основана лосиная ферма, на которой вплоть до 1937 года приучали лосей к верховой езде в упряжке. Во время последней мировой войны поголовье лосей сильно поредело. После войны поляки создали в восточной части своей страны лосиный резерват «Червоне Багно» — «Красное болото», размером около 80 тысяч гектаров, где поголовье бородатых великанов достигло уже свыше 200 голов. Во второй резерват, находящийся всего в 26 километрах от Варшавы, в 1951 году завезли 1 лося и 2 лосих. Теперь их уже примерно 80 голов. Там, где этих гигантов охраняют, они быстро размножаются. Так, к примеру, в Швеции надолго полностью запретили охоту на лосей, и за последние два десятилетия время от времени разрешали охотиться на них в течение нескольких дней. И что же дала подобная практика? Поголовье лосей в Швеции с 1929 года увеличилось в 10 раз. И хотя число это за последние годы составляет только 30 тысяч, тем не менее шведы жалуются, что лосей все равно еще слишком много. Сахатые опустошают леса, а сами год от года становятся все мельче.